Во время этого спича и после, я смотрел в глаза Данилина твердым взглядом и отворачивать его не собирался. Это они, все здесь присутствующие, пока еще не знают, что великий и всемогущий посланник министра на поверку оказался бандитом союзного масштаба, акционером и соучредителем банды Вороницкого. И не беда, что дело засекретит и вместе с Эльвирой Юрьевной везут в Москву. Нехорошие слухи и толки все равно пойдут гулять по углам и закоулкам. А, стало быть, сейчас мне самое время застолбить свою принципиальную и бесстрашную позицию по отношению к московской бригаде. Это они, здесь присутствующие, сейчас смотрят на меня, как на идиота, сбрендившего после чесотки. Но чуть позже этот вот взбрык мне зачтется. Исцикливо колеблющимся вместе с линией партии коллективом и четко секущим конъюнктуру, руководством. Ты, Корнеев, говори, да не заговаривайся. Вспыхнул главный следственный начальник, как бы там ни было, но полковник Милентьев был нашим коллегой, и приехал он сюда не сам по себе, а по поручению министра. Последним и самым железобетонным аргументом припечатал меня Данилин. Виноват. В третий раз бодро и без малейших признаков раскаяния повинился я. Разрешите присесть, товарищ майор, после болезни не совсем еще оправился. Состроил я на лице жалостливую мину. Это ты, Корнеев, от чесотки что ли так ослаб, что тебя ноги не держат? Раздался слева под забытый уже голос. Не выдержал, таки мой добрый кунак по имени Талгат. И откуда только он? Паскуда, мой симулянский диагноз прознал, но поворачивать в его сторону голову я не стал, продолжая вопросительно смотреть на шефа. Поизучав меня еще несколько секунд, Данилин все же махнул рукой, разрешая опуститься на стул, но беседу со мной не прервал. Ты бы смирил свою гордыню, Корнеев. Сквозь струйку дыма прищурился на меня майор. Не ко времени ты раздухарился. Сегодня, к 15 ты должен быть у старшего инструктора обкома партии. Начальник взглянул на перекидной календарь у Лобачева Владимира Петровича. 314 кабинет. Ты понял? Так точно, понял. Наполовину приподнялся я со стула для демонстрации почтения. Ну раз Корнеев все понял, тогда все по рабочим местам. Распорядился начальник и народ потянулся из кабинета. Тебя, лейтенант, это не касается, ты к Дергачеву сначала зайди. Косо посмотрел в мою сторону Алексей Константинович. Вот оно. Что ж, этого следовало ожидать. Прокинул я тогда с новостями Дергачева и Захарченко. А это, как раз те ребята, которые таких вольностей со стороны подчиненных не забывают. Послушно кивнув, я пошел вслед за прочими тружениками следствия в коридор. В коридоре я уперся в Зуеву. Она смотрела на меня, как на идущего на заклание. «Хочешь, я к Дергачеву с тобой пойду?» С безрассудной решимостью в испуганных глазах предложила Лидия Андреевна. «И в обком я тоже могу с тобой поехать, я коммунист». Начальница имела вид отчаянной курицы, которая готова кинуться за своего цыпленка на пробравшуюся в курятник лисицу. Мне стало тепло и приятно от такой самоотверженной заботы со стороны Лиды. И еще я почувствовал укол совести за свое легкомысленное порой к ней отношение. Воровато оглянувшись на пустой коридор, я погладил начальницу по заднице. Она покраснела, но не отодвинулась. «Спасибо тебе, душа моя!» — поблагодарил я. «Не надо со мной никуда ходить и ездить. Я сам разберусь, ты не волнуйся». Сзади заскрипела дверь приемная и мимо нас прошмыгнула с недовольным лицом Антонина. Еще раз улыбнувшись всей еще встревоженной Зуевой, я побрел к начальнику РОВД. В приемной меня продержали недолго. Через несколько минут из главного кабинета вышли три зама. По службе, по политчасти и по опер. Если первый окинул меня равнодушным взглядом и озабоченно двинулся на выход, то два других тормознулись подле. «Тебе чего здесь надо? Ты ведь Корнеев, кажется?» Подозрительно вылупился на меня замполит Мухортов, попытавшись заступить мне дорогу. «Его Василий Петрович ждет», — бросил майору Захарченко. «Давай, заходи, заходи, лейтенант». Толкнул он меня в сторону двери и прямо на главного партийца. Мухортов быстро отшагнул назад и потом нехорошо посмотрел в мою сторону. А, может, он так посмотрел на капитана. Но я точно заметил, что ему сильно не понравилось такое с ним обращение. «Заходи, заходи». Нетерпеливо опять подтолкнул меня Захарченко, не обращая ни малейшего внимания на разобиженного до девчачьего румянца замполита. «Разрешите, товарищ полковник», переступив порог, и спросил я разрешения войти. Впихнув меня в кабинет, Захарченко прошел к приставному столу и занял свое обычное место. Дергачев, наклонив голову, разглядывал меня поверх очков. «Проходи, Корнеев». позволил мне главный командир районной милиции. Ты, говорят, приболел маленько, выздоровел уже, товарищ полковник, еще в пятницу больничный в бухгалтерию сдал. По-молодецки доложился я, ничуть не сомневаясь, что для подпола это не новость. Василий Петрович, так мы с Корнеевым в субботу даже поработать успели. Бодро поделился новостью Захарченко, лейтенант с моими операми Сульдину прихватил и по горячему прикрутил ее в подсобный аппарат. А она заодно и кассу Воронецкого нам сдала. Зам по опер весело выдавал Дергачеву наверняка уже известную тому фактуру. Подполковник встал из-за своего стола и, обойдя его, сел рядом с Захарченко, то есть прямо напротив меня, и принялся молчать, рассматривая меня. Я опустил глаза на свои руки, лежащие на столе, и затих. Играть в гляделки рядовому следаку с начальником РАИД дело ни к чему. Нехай потешится, а когда надоест, пусть что-нибудь скажет. Сидящий напротив и чуть наискось зам по опер едва заметно щерился. Похоже, он понял выбранную мной линию поведения. «Расскажи мне, лейтенант, что у тебя за терки с московским полковником случились перед его смертью?» — попросил Дергачев. «Не потребовал, а именно попросил. Ты только не пытайся тут крутить вала, Корнеев. Слышали кое-кто кое-что из вашего с ними разговора? Как ты москвичей отметелить грозился? Слышали?» Начальник райотдела пристально всматривался через глаза вовнутрь моего стряхнутого мозга. Стараясь не съехать с его взгляда, я честно вылупился в ответ. «Наговаривают, товарищ полковник». Обиженно расстроился я вслух. «Ну как так может быть, чтобы я, простой лейтенант, и вдруг взялся стращать присланного министром полковника? Что-то путает этот ваш кое-кто про кое-что». «Ну да, ну да, и впрямь, может, путает». Не стал вставать в позу Дергачев. «А что ты, лейтенант, думаешь насчет того, чем для нашего райотдела смерть Милентьева закончится? Раскатают нас, как думаешь?» «Да уж, не бином. Все в этой области, включая начальника УВД, прижали сейчас уши и в полнейшем неведении ждут, чем все закончится. Пока никакой определенной информации у милицейской верхушки нет. Вот они и сжигают свои нервы нещадно, и целыми пучками. И Дергачев особенно. Милентьев-то на его земле прижмурился. Сульдина тоже на его территории проживала и кассу Воронецкого хранила. А он, получается, ни сном, ни духом о том не ведал. Вот и переживает Василий Петрович, что попрут его из этого кабинета на улицу, да еще без пенсиона. Жалко мужика, не самый он плохой начальник РОВТ в этом городе. Откуда мне знать, товарищ полковник? Недоуменно пожал я плечами, всяко может быть. Но думаю я, что, если бы у министерства в отношении местного руководства имелась серьезная негативная информация, то сейчас бы здесь работали не пятеро оперов из Москвы, а пять десятков. Из других областей сюда бы народу нагнали. На тщательные раскопки и обязательно приказом министра, я простодушно продолжал поддерживать пустоту в своих глазах, глядя на подпола, а они даже труп полковника в Москву еще не увезли и продолжают его здесь исследовать. Значит, какие-то выводы уже сделали. Я повернулся к Захарченко, ведь так, товарищ капитан? Правильно я мыслю? Отвечать мне зам по опер не счел нужным. Он только неопределенно хмыкнул и сам вопросительно посмотрел на подполковника. Когда я тоже поворотился взором к Василию Петровичу, он уже сосредоточенно разглядывал свои ногти и глаз на меня не поднимал. «Ладно, лейтенант, ты иди, работай», — произнес он, и, поднявшись, пошел за свой стол. Я молча встал, придвинул стул на место и удалился. Сначала из кабинета, а потом и из приемной. И в коридоре снова увидел Зуеву. «Что? Что они тебе там сказали?» Она схватила мои пальцы холодными руками и без перехода выпалила: «Сергей, давай поженимся, а если не хочешь, то тогда просто переезжай ко мне», — говорила все это Лидия Андреевна, даже не оглядываясь по сторонам. Есть ли кто в коридоре или нет, ее, похоже, не волновало. Поозиравшись, я с облегчением выдохнул, греющих поблизости уши не было. В этот раз, энда, глава 19. До обеда первые два часа я добросовестно перелопачивал все находящиеся в моем производстве дела. Потом взялся за короткую летопись газовой камеры, то есть комнаты под номером 304 рабочего общежития завода «Прогресс», той самой, где Евдокия и Зинаида вчера угощали меня чаем. До визита предсветлые очи инструктора обкома КПСС было необходимо освежить в памяти все драматические события того знаменательного вечера, поскольку одной фабулой обкомовские партагеносцы вряд ли удовлетворится. Внимательно прочитав пока еще не слишком объемное дело, я с удовлетворением убедился, что злокозненные деяния душистого Алеши я квалифицировал верно. На том и успокоился, здраво решив перед походом в обком не терять времени и посетить столовую. Но тут же передумал, рассудив, что в рассаднике партийной бюрократии наверняка кормит лучше, чем в обычной столовке районной милиции. На дорогу у меня ушло менее 20 минут, включая беспроблемную парковку в 100 метрах от обкома. Золотое время. Ни пробок, ни проблем со стоянкой. На входе милицейский сержант, проверив удостоверение, начал листать свой журнал, выискивая мою фамилию. Нашел быстро и в ответ на мою просьбу объяснить, где тут у них харчуется партийная номенклатура, указал рукой на правое крыло первого этажа. Пройдя в указанном направлении два десятка шагов, я уцепился ноздрями за вкусные запахи и уже дальше ориентировался исключительно по ним. Проходя мимо двери с профилем мужской шляпы на табличке, я зашел помыть руки. В обкомовском сортире было чисто, но поразило меня не это. Под каждым из четырех писсуаров стояла деревянная коробка с опилками. Надо полагать, для последних капель и партийных брызг местных товарищей. Быстро закончив с гигиеной, я поспешил в обеденный зал. Столовка, как столовка. Ни тебе античных статуй, ни журчащего фонтана посреди зала. Но излишества присутствовали и все они начинались на раздаче. Еда была на любой вкус и по очень доступной цене. По символической, я бы сказал, не без колебаний к уже поставленной на поднос солянке я выбрал котлету по-киевски вместо манящего цыпленка табака. По-провинциальному застыдившись исходящего от зажаренной птицы крепкого чесночного амбре, так и шел я к свободному столику, с сожалением оглядываясь на золотисто-коричневого куренка. Время было и вкусную обкомовскую еду я поглощал как на архиерейском приеме, без суетливой торопливости. Исподволь оглядывая жующих верных ленинцев, я заметил, что в отличие от роегдельских ментов, они за столом почти не разговаривают. По плебейской привычке начав собирать на поднос грязную посуду, я с удивлением заметил, что прочие товарищи, пообедав, просто встают и уходят. Оглядевшись, я заметил, что по залу передвигается женщина в белом и собирает использованную посуду на тележку. Не имея никакого желания насаждать свои порядки в этом областном монастыре, я встал и, подхватив портфельчик с уголовным делом, отправился искать кабинет товарища Лобачева. Язык и логика довели меня до третьего этажа. Нажав на ручку высокой полированной двери, я так и остался на месте. Дверь была заперта. Вспомнив некрасовский стишок про парадный подъезд, я сместился левее по коридору в рекреацию и там пристроил свой портфель на подоконник. Поборов соблазн присесть на этот же подоконник, прислонился к стенке. Ощущение вкусной сытости напрочь развращало и клонило в сон. До назначенных мне 15 часов оставалось еще почти 20 минут. Во время прохождения срочной службы в армии, я научился спать не только стоя, но и при передвижении строем. Однако применять благоприобретенные навыки в этих священных стенах я не решился. Поэтому, как мог, так и содержал свой многострадальный организм в режиме бодрствования, но не сильно преуспел в этом. В чувство меня привел шум захлопнувшейся неподалеку двери, как раз со стороны 314-го кабинета. Взяв с подоконника свою торбу, я пригладил волосы и пошел за угол. На этот раз дверная ручка подалась и дверь открылась. «Здравия желаю!» — поприветствовал я дородного мужика, пристраивающего пальто с каракулевым воротником на плечики, лейтенант Корнеев из Октябрьского. «Разрешите? Проходите!» Толстяк на секунду обернулся, а потом аккуратно повесил свою хламиду в стенной шкаф. Туда же он поместил на полку шапку-пирожок. «Корнеев, говоришь?» Окончательно повернувшись ко мне лицом, товарищ перешел на «ты». «Ну, проходи, Корнеев, присаживайся». Раздеться он мне не предложил, а потеть, чтобы потом вонять, я сам не хотел. Поэтому, сняв куртку, повесил ее на рядом стоящий стул. Товарищ молча проследил за моими действиями, но сдержался и ничего не сказал. «Что ж ты, Корнеев, присягу свою нарушаешь?» Партиец уже сидел за столом и по-простецки мусликая палец, листал бумажки, выбирая нужную. «Вы извините, но мне инструктор Лобачев нужен. Тот, который Владимир Петрович, решил я уточнить право толстяка на предъявление мне упреков в клетвоотступничестве. Я и есть Лобачев», — заверил меня партийный инструктор. «А ты от вопроса не уходи. Ты почему должностью злоупотребляешь? Тебе, что, денег дали?» Владимир Петрович все-таки нашел нужные бумаги и положил их перед собой. Когда он поднял на меня от стола глаза, я понял, что разговор будет непростым, и потому решил предстать перед товарищем в образе честного, но недалекого служаки-мента. Никак нет, товарищ Лобачев. Вскочил я со стула, не злоупотребляю я и денег мне никто не давал. И с присягой у меня полный порядок. Да нет, дорогой товарищ, вот тут у меня аж 3 жалобы на тебя. Старший инструктор сгреб со стола несколько листков с рукописным текстом и помахал ими у меня перед носом. Ты, Корнеев, лучше не отпирайся. Если виноват, так имей мужество признаться. Тебя партия поставила покой граждан охранять, а ты вместо этого злостного преступника выгораживаешь, который трудящихся этого покоя лишает. Сколько он тебе дал, или только пообещал? Партийный товарищ уставился на меня пытливым взглядом. Почти, как у Ильича, висящего в виде портрета на стене. Пора было прояснять ситуацию, пока партийный инструктор не распоясался в переживаниях за пролетарский покой и не вошел в раж. Владимир Петрович, я знаю, что сегодня утром в прокуратуре как раз этих девушек опросили. Думаю, что проводящий проверку работник прокуратуры уже выяснил причину данного недоразумения с жалобами на меня. Проверку там проводит помощник прокурора Злачевская, Анна Романовна. Меня она уже опросила. Вы позвоните в Октябрьскую прокуратуру ей и сами лично удостоверьтесь. Упитанный товарищ Лобачев задумался. Понять его было можно, он уже настроился беспощадно карать продажного мента, а тут, оказывается, еще надо тратить время на дополнительные разбирательства. Он уже готов был подать на стол начальнику своего отдела победную реляцию и серебряное блюдо с головой ментовского оборотня, а теперь придется чинить дальнейшие разборки. Выйди. Товарищ Лобачев потянулся к телефонному справочнику. Я шустро подхватился со стула и шагнул к двери. Очень кстати выпроводил меня из кабинета Владимир Петрович. Мне уже не терпелось посетить помещение со шляпой на дверной табличке. Не теряя времени, я спорым шагом направился в сортир и также быстро вернулся. За дверью с номером 314 все еще бубнили. Интересно, что же ему там плетет сейчас Злачевская? Корнеев. Донеслось из-за полированной двери. Я протиснулся в кабинет и изобразил нерешительность. Чего встал? Проходи, садись. Интонации в голосе товарища Лобачева по-прежнему звучали барственно, но кровожадности в них уже не слышалось. Рассказывай, кто там тебя принуждал служебный долг нарушить? Начальник твой? Похоже, что партийному инструктору было пофиг, на чьей снесенной черепушке набирать очки перед своим руководством. Никак нет, Владимир Петрович. Заметив, что сугубо гражданский пузан млеет от казарменного почитания, я обращался к нему, как солдат первогодок к старшине роты. «Ну чего ты мнешься, лейтенант?» Нетерпеливо поторопил меня инструктор. «Ты не бойся, мы из этих стен любого поправим. А, если понадобится, то и в бараний рог скрутим. Кто на тебя давил? Говори, не бойся». Пришел тот момент, ради которого вся эта канитель с жалобами на самого себя и затевалась. Настало время колоться и непринужденно подставлять любителя дефицитных книг и чужих квартир. Майор Мухортов, с видимой неохотой произнес я, он настаивал, чтобы я отпустил задержанного. И, чтобы дело в отношении него прекратил, вздохнул я расстроенно. А ты, хищным взглядом впился в меня партийный инструктор, отпустил? Никак нет, товарищ Лобачев, не отпустил. Сначала задержал его на 3 суток, а потом предъявил обвинение и к районному прокурору за арестом вышел. Честно выложил я всю правду. И что прокурор арестовал? Не унимался обкомовский толстяк. Не арестовал, сокрушенно покачал я головой и развел руками. Думаю, там мать хулигана подсуетилась. Я слышал, что у нее связи везде хорошие. Продолжил я беспредельно керосинить на семейство Визовскиных. У меня здесь все в материалах дела отражено. Достав из портфеля подшивку, я протянул ее партийному чиновнику. Партиец от ознакомления не отказался и с полчаса с вниманием листал дело. Мне даже показалось, что он что-то понимает в просматриваемых документах. Вернув мне материал, товарищ Лобачев оживленно заерзал на стуле и азартно забарабанил пальцами по столу. «Ты комсомолец, Корнеев», — состроил он проникновенное выражение на своем толстом, но принципиальном лице. «Так точно, в который уже раз...» Как Ванька встанька, вскочил я со стула. Да сиди ты, нетерпеливо махнул рукой обкомовский товарищ. А, если ты комсомолец, Корнеев, то тогда ты должен понимать, что таким вот, как ваш майор Мухортов, в советской милиции не место. Ты понимаешь это, лейтенант? Понимаю. Дважды с готовностью кивнул я принципиальному партийцу. А раз понимаешь, пиши. Товарищ Лобачев, перегнувшись через стол, положил передо мной лист бумаги. «Чего писать, Владимир Петрович?» Стараясь не переигрывать, изобразил я верноподданного идиота. «А как все было, так и пиши», распорядился он. «Честь и совесть нашей эпохи. Прокурорская помощница-заявительница уже опросила и завтра все бумаги мне привезет. Так что недолго вашему Мухортову служить осталось. В народное хозяйство пойдет. Хвосты коровам крутить». С писаниной я управился за полчаса. После этого, еще минут пять товарищ Лобачев разбирался с моими каракулями, и в результате остался доволен изложенным. На двух страницах я в хронологическом порядке расписал суровую, но абсолютно объективную реальность, ничего не прибавляя и не убавляя. Но и этого, по моему расчету, Мухортову должно будет хватить. Мне уходить из райотдела было некуда, значит, уйти должен он. Остаться с таким ленинцем в одном подразделении мне было никак невозможно. Именно поэтому мне и понадобилось разбирательство мухортовских художеств вынести на уровень горкома, а лучше обкома. В районе он меня бы задушил, как котенка. Завтра ты пойдешь к своему прокурору, начал уже в рабочем порядке давать мне указания руководящие и направляющие обкомовец. Санкцию на арест того вонючего мерзавца он тебе даст. За это ты не волнуйся. Ты все понял, лейтенант? Так точно, понял, Владимир Петрович. Только что не щелкнул я каблуками. Ну и отлично. Иди, служи, Корнеев. Смилостивился товарищ Лобачев. Я засунул дело в портфель и, подхватив со стула куртку с шапкой, быстро покинул кабинет. Надо было успеть до конца рабочего дня посетить прокуратуру Октябрьского района. Такого рода дела, как и любовь, нельзя пускать на самотек. Такими делами надо заниматься, и с полной самоотдачей. Перед дверью в кабинет Анны Романовны Злачевской я стоял уже через 20 минут. Манерничать не стал и сразу вошел. Нюрка сидела за столом и стрекотала на машинке. Сегодня она почему-то оказалась в цивильном и оттого была еще более хороша собой. Мысленно я отметил, что в данном конкретном случае наши с донором вкусы совпали. Интересно, насколько близкими были мои отношения со Злачевской? Нюра, замри. Даже не поздоровавшись, выдал я команду прокурорской девушке. Злачевская не замерла, но тыкать пальцами в механический агрегат времен Очаковских прекратила и удивленно захлопала ресницами. Я подошел к ней кратко и, взяв за подбородок, повернул ее голову в бок, в профиль к свету. Точно, вылитая она. Я отпустил Нюркин подбородок, отошел от нее к окну и со вселенской грустью Байрона уставился в вывеску хозяйственного магазина, который виднелся напротив через дорогу. «Ты чего, Корнеев?» — покрутила она пальцем у правого виска. «Совсем с ума сбрендил? Так давно уже сбрендил, душа моя!» Рассеянно вздохнул я, не оборачиваясь, лишь искоса контролируя Нюркины реакции. «С тех самых пор, как тебя увидел, так и сбрендил. Все-таки правильно ты сделала, что бросила меня». Очнувшись, я повесил куртку на вешалку и присел рядом. «Почему?» — вырвалась у прокурорской помощницы, и она покраснела. «Потому что, Анна Романовна, что хороши вы необычайно, ослепительно хороши. А, если серьезно, то коли бы ты меня не бросила, мне бы тогда повсюду пришлось ходить за тобой с ружьем, охраняя тебя и мучаясь ревностью. Уж больно ты, Нюрка, красивая, и особенно сегодня. Так-то, я давно уже тяготился вопросом, кого же ты мне напоминаешь. А вот вошел сейчас, увидел тебя и сразу все понял». При последних словах мне пришлось заменить на лице восторженность на легкую и возвышенную печаль. «Что?» — еще больше покраснела растерянная прокурорша Злачевская. «Что ты понял? Что ты, Нюра, вылитая Софи Лорен, только красивее гораздо, во много раз красивее», — убежденно заявил я помощнице прокурора. «А, если бы у тебя еще на левой груди родинка была, то тогда вас и вовсе различить было бы невозможно». Анна Романовна окончательно залилась краской и, уже не скрываясь, принялась высматривать на моем лице признаки изощренного глумления. Но покерфис я на нем удержал. «Ань, дай мне посмотреть, что там печенки на Скотиневыми написали», — тихонько попросил я, заметив, что Злачевская, достав маленькое зеркальце, с любопытством рассматривает в нем свое отражение. Не отрывая глаз от мордогляда, Нюрка взяла с края стола стопку скрепленных между собой бумажек и протянула их мне. Ознакомившись с объяснениями всех трех заявительниц, я удовлетворенно положил их на место. Анна Романовна меня не подвела. Интересанток она опросила хорошо. Даже нужные акценты расставила там, где следовало. Как нужно мне, а не Мухортову и не Визовскиным. И барышни, включая златозубую маман Зинаиды, тоже нужные мне правды не утаили. И про неподобающее поведение семейства Визовскиных, и про злоупотребившего своим служебным положением замполита Мухортова они выложили все, что было на самом деле. «Завтра весь собранный материал по жалобе на тебя я в обком повезу. Важно», сообщила мне Нюрка, «будем там решать, что с тобой делать. Нюра, я тебе и без обкома скажу, что со мной делать, за это ты не волнуйся». Я встал и потянулся, широко раскинув руки, «могу даже прямо сейчас, ты только дверь на ключ закрой». Помощник прокурора начала набирать воздух в легкие, а я легонько щелкнул ее по носу и, не дожидаясь реакции, в три шага покинул кабинет. Надо было торопиться на вечернюю оперативку в родную контору. Хорошо, что в этом времени нет на дорогах видеокамер, а для решения вопросов с гаишниками в режиме офлайн вполне хватало удостоверения. В любом случае, на оперативку я успел. «Что там у тебя в обкоме?» — тревожно поинтересовался Данилин. «Ты имей в виду, если они тебя начнут жрать, наши заступаться за тебя не будут». «Не начнут, Алексей Константинович. У обкома ко мне претензий нет». «У обкома нет, зато у инспекции по личному составу они есть. Звонили по твою душу, интересовались на предмет твоего внезапного богатства. Говорят, ты трехкомнатной квартирой обзавелся». Сидящие рядом коллеги, не стесняясь руководства, завистливо загомонили в полный голос. Энда, глава 20. Зуева и обед безбрачия. После работы ночевать я поехал к Зуевой. Грустная до депрессивности задумчивость в ее взглядах, за редкими перерывами обращенная на меня, никакого выбора мне не оставляла. Лиду было жалко. И, главное, полное отсутствие в доме продуктов, подъеденных мною вместе с прокуроршей, начисто лишало меня каких-либо перспектив на сегодняшний ужин. Пребывание в моем доме в течение последних суток, на удивление прожорливой Эльвиры Юрьевны, начисто освободило холодильник от съестных запасов. Блуждать по магазинным очередям и потом еще готовить себе ужин – мне не хотелось. Лида меня накормила, и накормила вкусно. А далее, предсказуемо были скомканные простыни и раз от раза нарастающая утомленность моего растущего неокрепшего организма от плотских игрищ. «А почему ты на мне жениться не хочешь?» Откуда-то из-под подмышки робко поинтересовалась Лидия Андреевна после моего очередного общения с ней в замысловатой позиции. Вопрос, как водится, был неожиданным. И не сказать, чтобы для меня он оказался приятным. А вот отвечать мне на него следовало прямо в сию же секунду, незамедлительно и максимально необидно для вопрошающей, и еще, по возможности, правдиво, что априори само по себе было взаимоисключающим. «Да кто ж тебе такое сказал, душа моя?» Правдоподобно возмутился я, развернув Лиду, как избушку, лицом к себе, а к ковру на стене голым задом. «Да будет тебе известно, душа моя, что ничего в этой жизни я так сильно не хочу, как одного, жениться на тебе, хоть каждый день и по два раза. Другое дело, что я никак не могу этого сделать». После паузы и насколько смог, искренне выразил я грусть, тоску на своем лице. «Если, конечно, хочу в твоих и в своих глазах остаться порядочным человеком». «Почему?» — обескураженно воскликнула Лида, резко вскочив, да так и оставшись сидеть надо мной, нацелившись в меня острыми титьками шестиклассницы. «Почему не можешь? Почему порядочным?» «Да потому, что я слишком хорошо к тебе отношусь, вот потому и не могу на тебе жениться», — с изрядной долей прямодушия ответил я. «Я тебя не понимаю», — с плаксивой растерянностью подалась ко мне расстроенная начальница. «И неудивительно, солнце мое, что не понимаешь». Прижал я потерянную барышню к себе и начал ее поглаживать по взлохмаченному затылку. «Я ведь и сам не понимал, пока меня пана Борисовна к знающим врачам не сводила. Болен я, Лида, тяжело болен, и похоже, что болен неизлечимо». «Чем?» — в панике вскинулась Зуева. «У тебя рак?» По ее щекам потекли слезы, и мне стало невообразимо стыдно. Но я взял себя в руки. «Если бы», — обреченно вздохнул я, — «все хуже гораздо, Лида». «Да что же может быть хуже рака?» Лидия Андреевна опять взметнулась надо мной, начисто позабыв о прежних стеснениях по поводу своей подростковой груди. «Прогрессирующая полигамия, Лида», — на одном дыхании выпалил я, — «так мне врачи и сказали, прогрессирующая». Невольно отводя взгляд на оленей, пасущихся слева на ковре, и с отчаянием разоблаченного спидоносца-сифилитика, признался я. Ответом мне было молчаливое и тревожное непонимание. Было видно, что Лидии Андреевне с таким словом, как полигамия, встречаться еще не приходилось. Все-таки хорошие здесь времена, голодные, дремучие, но зато многие блудливые слова здесь пока еще не в ходу. Глядишь, за счет непознанной семасиологии мой бредовый диагноз и прокатит. Как ни крути, а мозг в данный момент, Я выношу не туповатой ПТУшнице, а заместителю начальника районного следствия. Это как? Тихо спросила окончательно оторопевшая Лида. Это что? Это, душа моя, болезнь. Назидательно и подняв указательный палец в потолок, пояснил я. Раньше все эти дуры, вернее, многие из них, вовремя поправился я, раньше эти необразованные кобылы цинично оскорбляли меня, Лида. Они безосновательно называли меня кобелем. Да, что там эти девки, я и сам, душа моя, временами относился к себе с некоторым предубеждением. А оно, видишь, как все открылось. Оказалось, что и не кобель я вовсе, а просто очень больной человек. Спасибо тетке Пане. Как хорошо, что она вовремя докторам меня показала. Вздохнул я, продолжая сохранять вселенскую скорбь на лице. Лида с нескрываемым облегчением выдохнула и в радостном порыве снова приникла к моей груди. А я краем сознания отметил, что маленькие сиськи, это тоже неплохо. Очень прикольные ощущения от них при страстных и порывистых объятиях. Волнительные ощущения. Дурачок, это же такая ерунда. А я уже черт-те что подумала. Подумала, что у тебя рак. Исступленно целуя мою безволосую юношескую грудь, радовалась моя золотая начальница. Она радовалась, а мне от ее радости было горько и даже немного стыдно. Утешало лишь одно, что выданная мною версия не задевала достоинства Лидии Андреевны в ее собственных глазах. Для меня это было важно, даже, если исключить мою подчиненность ей по службе. Тогда ты и на Татьяне не женишься? На секунду замерев, с тщательно скрываемой надеждой в голосе спросила Лида. Ни на ком не женюсь, душа моя, слово тебе даю. Торжественно и с непритворным чистосердечием заверил я свою начальницу. А котлеты у тебя там остались? Не смог я удержаться от волнующего меня уже минут 20 вопроса, показав взглядом в сторону кухни. Пока моя несостоявшаяся супружница разогревала мне котлеты, я объяснял ей на пальцах, что ей, как члену партии и руководителю следственного подразделения, неуместно иметь в мужьях такого молодого человека, как я, потому что при моем диагнозе, в любой момент может случиться непоправимое, то есть инцидент, который неизбежно назовут моральным разложением, и это отразится не только на мне, но и на ее репутации коммуниста и руководителя. Потому, как муж и жена в социалистическом обществе, одна сатана, оправдываться и апеллировать к врачебному диагнозу, тоже не выход, потому, как меня сразу же попрут из МВД. Последний постулат я выдал, как мудрое изречение паны Борисовны. С авторитетным мнением Левинштейн Лидия Андреевна, пусть и нехотя, но была вынуждена согласиться. Теперь бы еще пану уговорить, чтобы при случае подтвердила эту версию относительно моего вынужденного безбрачия. Если она удостоверит мою бредятину, то Лида начисто утратит всяческие сомнения в наличии рокового заболевания и будет спокойна, и почти счастлива. Потому что не поверить заслуженному члену КПСС, профессору и доктору наук, преподающему в университете научный коммунизм, Зуева не сможет ни при каких обстоятельствах. Просто группа крови не позволит. Она же коммунист. Отступление. Ты мне обстоятельно, а не на бегу расскажи, что он там с этой Сульдиной. Сидя напротив своего заместителя, долькой лимона закусил глоток белого аиста подполковник Дергачев. Ее в самом деле потом Гриненко в Шурике оформил, ну пока еще не до конца оформил, пока только запросы разослал. Сам понимаешь, пока красная полоса, пока то, все. Но обязательства она Корнееву подписала и работать не отказывается, подтвердил Захарченко. Да чего там, она уже и информацию козырную моим операм дала. Они ее сейчас проверяют. Если все подтвердится, то мы сразу несколько кренделей поднимем. Капитан переместил из стакана в рот глоток коньяка и с удовольствием покатал его по небу. Помнишь, месяца 4 назад сразу несколько грабежей в лесопарковой зоне баранками у нас наглухо повисли? Дождавшись кивка начальника, зампоопер продолжил, вот по ним Сульдина и дала расклад. И похоже, что в цвет. Что-то ты, Виталя, заливаешь. Чтоб ты знал, дружище, эта Сульдина по своей второй ходке при мне садилась. Я тогда еще старшим опером в розыске городского УВД тянул, недоверчивым взглядом и усмешкой отреагировал на слова своего любимца подполковник. Так вот, никого из подельников она тогда не сдала и своей вины тоже не признала. В наглую. Ни одного эпизода. Ни на следствии, ни на суде. Похер, говорит, мне все ваши экспертизы и свидетели. Работали мы с ней тогда по-взрослому. Жестко работали. И на допросах, и по камере. А еще скажу тебе, что после очных ставок с ней некоторые терпилы просили встречные заявления от них принять. Они от всех претензий к ней отказывались. Начисто отказывались. Таисия на них прямо при нас дикого ужаса нагоняла, до сыкливой трясучки. Василий Петрович указал взглядом на бутылку, и Захарченко этот взгляд истолковал верно. Разлив стаканы на треть, он поднял свой перед глазами и посмотрел через него на окно. «Зря не веришь, Петрович». Покатывая в пальцах грани посудины и наблюдая за переливами жидкого янтаря, с тенью обиды произнес зам. «Я там самолично в трех шагах присутствовал и весь процесс с вербовки Сульдиной своими ушами слышал. И сдачу общака Вороницкого тоже своими ушами слышал. И ее собственноручные показания своими глазами читал, пока еще чернила не высохли». Захарченко одним глотком, как водку, закинул в себя содержимое стакана и проглотил. Потом поставил стакан на стол и, повернувшись от окна к подполковнику, указательными пальцами обеих рук почти ткнул себя в уши. Вот этими ушами слышал. Сам, лично. И, то ли от обиды, то ли от воспоминаний прошлой сцены с вербовкой Корнеевым Таиси, налил коньяка только себе и опять одним глотком его выпил. Он ее так раскатал. «Вася, что скажу тебе честно и без обид? Как есть, скажу. Не то, что я, но и ты бы, при всем моем уважении к твоему оперскому опыту, не смог бы так. Уж ты меня извини», — твердо посмотрел капитан в глаза своему наставнику. Подполковник Дергачев лицом себя не выдал, но некоторое удивление, тем не менее, испытал. До сих пор Виталий еще ни разу не усомнился в его оперском мастерстве в сравнении с кем-либо из коллег, и вполне заслуженно не усомнился. Дергачев знал сам и знал абсолютно объективно, что в городе вряд ли наберется десяток оперов, способных сравниться с ним в искусстве вербовки и разматывании жулика на признание. Не в тупом выбивании нужных показаний, а именно в виртуозной расколке на признание того, что за злодеем реально было. Вопреки заведенной ими за многие годы традиции, начальник РОВД сам разлил коньяк по стаканам и один из них протянул своему самому доверенному заму и другу. «А с чего ты решил, Виталя, что я тебе не верю?» — поднял и свой стакан подполковник. «Я, если кому и верю в этих стенах, так это в первую очередь, тебе. Да ты и сам это знаешь». Василий Петрович, как и капитан Захарченко, также, по-плебейски, одним глотком выпил коньяк, хотя раньше он любил тянуть его, смакуя. «Только вот, что я скажу тебе, капитан», — поднял на подчиненного тяжелый взгляд подпол, — «чудес-то не бывает. Я это за 20 лет в нашей службе уяснил крепко. Чтобы лучше нас с тобой колоть и вербовать таких зверюк, как Тайка Сульдина, надо не только великие способности на то иметь, но и в розыске прослужить не меньше нашего. С этим, надеюсь, спорить не будешь?» В ответ Захарченко молча покачал головой, соглашаясь, что с этим спорить глупо. «Так же, как и с тем, что небо вверху, а земля под ногами. Ты вот, что, Виталий, ты подбери какое-нибудь гнилое и безнадежное преступление, а я этого шустрого мальца им озадачу. Своей властью заставлю его всю оперскую работу провести. Даром, что он следок. А там и посмотрим. Один раз оно, может, и случайно получилось. Как считаешь?» «Я-то не против», — хмуро ответил капитан. «Только, Петрович, если бы ты сам слышал, как он с ней работал, то ты бы и без всяких повторных проверок убедился, что он лучший опер в городе. Замполит Книголюб. Поутру в РОВД мы с Лидией Андреевной добирались разными тропами, дабы не создавать предпосылок для сплетен и пересудов, особенно с учетом моего специфического недуга. Пока мы собирались на службу и во время завтрака, я, краем глаза, ловил на себе взгляды Лиды, наполненные неуверенностью и сомнением. Однако, держался я, хоть и без веселого задора, но спокойно и уверенно, как и следует держаться безнадежно хворому, но мужественному человеку. На оперативке я долго не задержался, даже не успел присесть на свой стул. «Ты, Корнеев, здесь не рассиживайся». Прикуривая, сходу взбодрил меня начальник. Из области только что Дергачеву звонили. «Так что, давай, иди одевайся и прямо сейчас езжай в политотдел к Балмасову. Он тебя к 10:00 ждет». Я молча повернулся и пошел выполнять распоряжение шефа. Одеваться и выдвигаться в УВД области. Кто такой полковник Балмасов, я хорошо знал. Да и как мне не знать начальника политотдела областного УВД? Вот только нахрена микроскопический лейтенант Корнеев понадобился главному замполиту областной милиции? Впрочем, не позднее, чем через час я об этом буду знать. То, что это никак не связано с улучшением моих жилищных условий, я был уверен. до проверки всех квартирных обстоятельств инспекции по личному составу и ее официального заключения по результатам этой проверки, политотделу я не интересен, и уж, тем более, его начальнику. А все-таки хорошая эта штука, личный автотранспорт. До областного УВД я добрался меньше, чем за полчаса. Сидеть и ждать назначенного времени в машине я не стал. Поднялся на второй этаж и сразу прошел в приемную начальника политотдела. Располневшая секретарша постбальзаковского возраста не погнушалась ответно поздороваться. Указав мне на крайний в ряду стул, по селектору доложилась обо мне своему патрону. Несмотря на то, что на соседних стульях терпеливо ждали майор и подполковники, за обитую искусственной кожей дверь меня запустили вне очереди, поправ не только справедливость, но и субординацию. Подполковники и майоры посмотрели на меня без особой приязни, но дисциплинированно промолчали. За шикарным дубовым столом сталинского формата восседал крупный упитанный мужчина в полковничьем мундире, пошитом из генеральского сукна. По возрасту этот мужик войны не коснулся, но колодок на его груди было на зависть целой роте геройских сталинградцев. Настоящий полковник, я представился, все, как положено, и должность свою назвал, и звание, и откуда прибыл. Товарищ Балмасов рассматривал меня молча, сурово хмурил брови и присаживаться не приглашал. Мне тоже оставалось молчать и преданно пучить глаза на главного бездельника областной милиции. «Проходи, лейтенант», — все же буркнул товарищ полковник, — «проходи и присаживайся», — указал он мне на посетительский сиротский стул, а не на тот, который у его стола. Эти реверансы я давным-давно постиг и потому сделал вывод, позвали меня сюда, не для того, чтобы угощать пряниками. «Ты комсомолец или коммунист, Корнеев?» Хорошо поставленным голосом пророкотал замполит УВД. «Комсомолец, товарищ полковник», сознался я, кандидатом в партию меня к майским наш замполит Мухортов принять пообещался, сделал я примитивной оперской проброс упитанному партийцу и нарвался на его удивленный взгляд. «Не понял», пожаловался хмурый партиец, «что, майор Мухортов тебе предложил в партию вступить? Как так, ты его в обкоме грязью поливаешь, а он тебя в партию?» Заколыхались от непонимания гладкие розовые щеки полковника. «Вон оно, что, это, значит, за нашего райотдельского дармоеда мне сейчас прилет пошел. Уже спасибо за ясность, товарищ полковник. Теперь бы еще понять, этот Боров за суку Мухортова из корпоративных соображений жопу рвет, или у них более близкие командно-родственные отношения. Впрочем, одно другому не помеха. Ясно другое, что я не в их окопе и сейчас меня будут пытаться наклонять с перспективой последующего полового акта в извращенной форме. Вот только лейтенант Корнеев не по этой части. Не по зубам вам, лейтенант Корнеев, суки. Так точно, товарищ полковник. Наш замполит, Мухортов Вениамин Семенович, мне так прямо и предложил. Ты, говорит, моего племяша Алешу из уголовного дела выведи, а само это дело развали, а я тебя за это к майским праздникам кандидатом в партию приму. Других вариантов у меня не было, и я в очередной раз принял образ второгодника из школы для олигофренов. После выданной фразы, я заткнулся и дальше таращил глаза на начальника политотдела в режиме глухого молчания. «Ты чего такое говоришь, лейтенант?» Полкан сбился с сочного солидного баритона на неуверенный фальцет. «Как это, развали дело и в партию? Ты путаешь что-то, лейтенант. Ты оболгать политработника задумал. Ты на чью мельницу воду льешь, мерзавец? На партию замахиваешься?» Товарищ коммунистический полковник привстал со своего кресла и вдруг оказался совсем невеликого роста, как и его идейный прародитель, как Владимир Ильич, метр с кепкой, только толще втрое. «Никак нет, товарищ полковник, ничего я на Мухортова не лью. Там три свидетеля прокуратурой уже опрошены, и все, как одна, утверждают, что именно эти слова Вениамин Семенович и произнес, про развал дела и про прием в партию, и еще про то, что, если не соглашусь, он меня с дерьмом смешает и по политическим мотивам из МВД выгонит, потому, как очень он своего племянника любит». Произнося ответный монолог, я изо всех сил старался сохранить на своей физиономии среднюю степень дебильности, не выше, так как опасался в очередной раз переборщить с демонстрацией той самой простоты, которая хуже воровства. «Три свидетеля?» – обескураженно переспросил низкий толстый человек, занимающий высокую должность. «Откуда они взялись, эти твои три свидетеля?» – возмущенно воскликнул политотделец. «Он, Мухортов, то есть он, что, при свидетелях с тобой, что ли, беседовал?» Уже не так уверенно, как в самом начале разговора, пробормотал товарищ Балмасов. «Никак нет, товарищ полковник, товарищ майор склонял меня к должностному преступлению при обвиняемом и его матери, а свидетели, они в коридоре стояли, в аккурат у открытой двери, и потому все слышали, но там их не трое было, там еще один свидетель есть, он тоже готов показания дать, я его пока в запасе держу. Я так и стоял на красной ковровой дорожке шагов за 10 до милицейского политрука области, а он сидел и бессильной ненавистью прожигал своим принципиальным партийным взглядом во мне дыру. Этот фарс пора было завершать. Чтобы побыстрее и без потерь выйти из этого неприветливого кабинета, надо было повышать градус нашей взаимной неприязни. По-другому было никак. Я вот что думаю, товарищ полковник. Без приглашения подался я к столу партийного дармоеда. А не имел ли этот удушливый мерзавец вязовские умысла на теракт, ведь она, эта самая потерпевшая гражданка Котенева, которую этот Алеша сначала своими газами травил, а потом еще и руками душить пытался, она ведь на заводе «Прогресс» сработает, а там, вы сами знаете, продукцию для военного космоса производит. Я уже стоял у самого стола товарища Балмасова и, нависая над полковником, делился с ним своими страшными подозрениями. Я это к чему? Товарищ полковник, может, мне с капитаном Забелиным из КГБ, который курирует наш РОФТ, на эту тему пообщаться? Все-таки оборона страны под угрозой. Вы как считаете? Я по-прежнему старался контролировать среднюю степень придурковатости на своем лице. Не надо. Опять вскочил с места полковник, но уже более резко. Вскочил и быстро сел на место. Не надо советоваться с КГБ, лейтенант. Незачем отвлекать этих товарищей. Сами разберемся. Ты правильно поступил, что в обкоме все честно рассказал. Одобряю. Ты иди, лейтенант, иди и работай. Я молодцевато козырнул и, повернувшись, пошел на выход. Но у самой двери, вспомнив о лживых посулах Мухортова, решил с толстой партийной свиньей состричь хоть сколько-то шерсти. Обернувшись, я кротким взглядом уперся в принципиальные глаза товарища Балмасова, который, оказывается, провожал меня до двери своим недобрым взглядом. Товарищ полковник, так мне писать заявление в партию или как? Чтоб, значит, к майским стать кандидатом? Пиши, лейтенант, пиши. Сквозь зубы и без особой приветливости процедил начальник политотдела. Я прослежу, чтобы тебя пропустили. Иди уже. Надо будет пану порадовать, что я скоро пополню их коммунистическую шайку. Энда, глава 21. Скорбная недостача. В РОФТ я возвращался, обдумывая планы на сегодняшний день. То, что я как-то более или менее успешно отбился от главного упыря из политотдела, было, конечно же, хорошо, но это обстоятельство никак не освобождало меня от исполнения своих прямых служебных обязанностей, и нагрузки по расследованию находящихся в моем производстве дел, с меня совсем не снимало. Указания инструктора обкома тоже, как ни крути, а надо было выполнять, тем более, что они ни в малой степени не противоречили моим следственным помыслам относительно гражданина Вязовскина и замполита Мухортова. Но стоило мне только переступить порог Октябрьского РОФТ, как все мои планы полетели коту под хвост. Корнеев донесся из окошка витрины оперативно-дежурной части голос Аскерзаде, бегом к начальнику райотдела. Показав кивком дежурному, что его команда принята, я повернул не направо к лестнице, ведущей в следствие, а к той, что направляла в сторону кабинета начальника РОФТ. Секретарша, как только я появился в приемной, указала мне взглядом на дверь в тамбур. Не чувствуя за собой какой-либо вины, я смело шагнул на гостеприимный ковер к руководству. В главном кабинете, помимо подполковника Дергачева, находились еще четверо. Зам по опер Захарченко, мой непосредственный руководитель Данилин, начальник уголовного розыска Тютюнника и ясноликий замполит Мухортов. «Проходи, лейтенант», — опередил мое невысказанное приветствие подполковник. «Ты в курсе? Дежурный тебя оповестил?» «Никак нет, Василий Петрович, Аскер меня сразу же сюда погнал». Доложился я шефу, не понимая происходящего. «А что случилось?» Присутствующие на мой вопрос отреагировали по-разному. Дергачев и Захарченко просто переглянулись. Данилин, как сидел со скучающим лицом, так и остался сидеть, поджав губы. Начальник же угла Тютюнник досадливо тьфукнул, изображая плевок, и расстроенно махнул рукой. И только комиссар РОФТ Мухортов, как истинный коммунист, не смог смолчать. «А я считаю, товарищи, что это тщательно спланированная политическая провокация». «Да что там провокация, это диверсия». Строго оглядев всех присутствующих за исключением меня, горячо произнес он, диверсия, направленная на подрыв авторитета органов советской власти. Это, товарищи, не иначе, как происки наших идейных врагов. Я убежден, что эти, пока еще неизвестные нам подонки, хотят противопоставить простых обывателей района органам исполнительной власти, в частности, нашему органу внутренних дел. Да бросьте, Вениамин Семенович, ну какая здесь диверсия, тут либо псих, либо на почве личных неприязненных, скривился в гримасе начальник уголовного розыска. Вы только политику, пожалуйста, сюда не приплетайте, товарищ майор, а то мы все лихохлебнем по самые гланды. Ты присядь, Корнеев, в ногах-то правды нет. Дергачев указал мне на ряд стульев, стоящих вдоль стены. Я послушно примостил свое седалище. Разочаровывать руководство ответом, что правды нет и выше, я не стал. Поостерегся. Майор, обратился он к тютюннику, просвети лейтенанта. Начальник УР, не вставая, начал излагать. С его слов постепенно вырисовывалась нехорошая картина. Нехорошая и, как бы это сказать помягче, нетипичная. Да дикости нетипичная. 20 минут назад, из городского бюро судебно-медицинских экспертиз, находившегося на нашей территории, поступило сообщение о странном происшествии. Причем, телефонировал сам начальник бюро СМЭ и вдобавок, не по 02 и не в дежурную часть РОФТ, а непосредственно Дергачеву. Оно и неудивительно. У одного из уже исследованных трупов, в процессе выдачи его родственникам, последними была выявлена небольшая недостача. У трупа 36-летней гражданки Рылеевой, погибшей от удара электротоком на производстве, отсутствовало влагалище. То есть, оно не совсем отсутствовало, какая-то его часть внутри тела еще осталась. Но из промежности были грубо и непрофессионально вырезано все, что находилось на поверхности и близко от глубин к белому свету. То бишь, все, какие только были в том месте губы, клитор и даже часть лобкового скальпа. К глубочайшему сожалению низовых работников морга, родственники усопшей решили сэкономить на похоронных тратах и обрежать Рылееву в последний путь, явились сами, в лице двух пожилых теток, которые и подняли хай из-за, в общем-то, незначительной по меркам главной утраты, ерунды. Если бы не это досадное обстоятельство, то, много уже чего повидавшие санитары сей скорбной обители, случившемуся, конечно бы, удивились. Но потом бы без лишнего шума одели бы покойницу, на том бы все и закончилось. Отнесла бы родня помершую Рылееву на погосты без дополнительных переживаний, там закопала бы. Но случилось так, как случилось. И теперь возмущенная и растерянная родня оскопленного тела гражданки Рылеевой требовала объяснения и отмщения. А объяснений не было ни у работников морга, ни у за все и всегда виноватой милиции. Ладно, чего сидеть-то, поехали на место. Хмурый подполковник поднялся с места, а за ним повставали и все присутствующие, кто от тебя сегодня дежурит. Обратился он к начальнику следствия. Пичкарев сегодня на сутках, быстро ответил Данилин, но, насколько я знаю, он сейчас на выезде, товарищ подполковник. Час назад кражу заявили из плодовощторга, а мы, майор, тогда Корнеева на этот выезд возьмем. Коротко взглянув на Захарченко, выдал руководящее решение начальник райотдела. Пошли, Корнеев. Он хлопнул меня по плечу, из райкома уже звонили, потребовали, чтобы я лично и с лучшими специалистами выехал. Так, что ты не подведи меня, Корнеев. Товарищ полковник, Василий Петрович, скорчил я болезненную гримасу, ну при чем тут следствие? Я обернулся за поддержкой к Данилину, здесь же нет состава преступления. Если бы захоронение порушили, тогда да, а про труп ВУК ничего нет. Мой начальник Данилин на помощь мне не пришел. Он безучастно разминал сигарету и смотрел в сторону. Ты, что, глухой, лейтенант? Повысил голос начальник РОФТ. Сказано же тебе, что из райкома звонили. И потребовали привлечь к раскрытию этого безобразия самых лучших специалистов. Вот я тебя и привлекаю. Цени. И спускайся вниз. Со мной в моей машине поедешь. Что думаешь, лейтенант? Какие у тебя мысли насчет надругательства над трупом гражданки Рылеевой? Не оборачиваясь с переднего сиденья, начал пытать меня Дергачев, как только мы тронулись в его «Волге» от райотдела. Нет у меня никаких мыслей по этому поводу, Василий Петрович. Не стал я врать подполковнику, у меня только одна мысль была – отпроситься у вас на 3 дня, через неделю. Очень надо, товарищ полковник, очень. Я потом отработаю. А ты поймай мне этого пездориза и дам я тебе эти 3 отгула. И даже не 3, а все 4 дам. Не поленился обернуться ко мне Дергачев. И даже можешь их потом не отрабатывать. «Да как же я его поймаю, товарищ полковник?» В охватившей меня панике заскулил я. «Да еще за неделю». Совсем уже скорое сопровождение Левенштейна в Шереметьево повисло на волоске. «А уж это тебе виднее, Корнеев», — пожал широкими плечами райотдельский начальник. «Тут я тебе не указчик, ты у нас лицо процессуально независимое. Как хочешь, так и ищи. Главное, чтобы в своих поисках ты не выходил за рамки действующего советского законодательства». Сидевший рядом со мной на заднем сиденье его зам по опер Захарченко ухмылялся чему-то своему и смотрел в окно. Двое сыскарей под водительством Тютюнника к судмедэкспертизе на его «Москвиче» подъехали почти одновременно с нами. Когда Дергачев прямо у машины объявил, что с этой минуты группой руковожу я, Тютюнник возмущенно задышал и засверкал глазами, но сразу сдулся, едва подполковник Дергачев внимательно на него посмотрел. Понять возмущение капитана было можно. Он начальник отделения уголовного розыска, а это не хухры-мухры. И опять же, капитан, а я простой лейтенант и даже не старший следователь, и уж, тем более, не начальник следственного отделения. Были бы мы еще в составе следственно-оперативной группы, но и это сейчас не так обстоит. Совсем не так, руководи, Корнеев. Повысив голос, приказал Дергачев и еще раз оглядел Тютюнника с его операми. И пошли уже, ждут нас там. И первым шагнул к еще дореволюционному одноэтажному зданию, в котором располагалось бюро. В здание мы вошли со двора, ворота в которые не закрывались ни днем, ни ночью. Потому что именно в эти ворота круглосуточно везли со всего полуторамиллионного областного города все криминальные трупы. И некриминальные везли тоже, за исключением тех, которые стали трупами на больничных койках или на которых участковый врач выписал справку по причине наличия хронической болезни. Или тех, что старше 75 и не имеют признаков насильственной смерти. В нос сразу шибануло горьким смрадом трупохранилища, морозильные камеры которого работают с нередкими отключениями и перебоями. Отважный политический майор Мухортов, который после звонка из райкома КПСС счел необходимым лично поехать с нами, сначала взбледнул, потом позеленел ликом и метнулся назад во двор. Оттуда, куда он рванул, послышались характерные звуки. Завтрак из Мухортова бескомпромиссно рвался на волю. Пройдя по коридору мимо открытых дверей, за которыми на оцинкованных столах лежали трупы разной степени растерзанности и разложения, мы свернули в кабинет начальника. Там вместе с ним находилась прекраснейшая Алла Викторовна Стрельникова, задумчиво пьющая кофе и два сидящих в углу субъекта, одетые в условно белые халаты. Лица этих двух несли на себе печать похмельных мук и полнейшую независимость от совести и интеллекта. Санитары морга, мать их за ногу, каста избранных. Начальник бюро СМЭ имел очень специфичную фамилию, абсолютно несочетаемую с его большим висящим над нижней половиной лица носом, толстыми губами и черными маслинами глаз. Все остальное, кроме фамилии Иванов, с его внешностью сочеталось идеально. Соломон Израилевич Иванов поднялся из-за стола и всем вошедшим, включая и меня, пожал руки. Хорошо пожал, с чувством. После нескольких фраз, повторивших уже известную мне фабулу, было принято решение посетить прозекторскую и находящуюся там дважды посмертно препарированную Рылееву. Начальствующий люд двинулся на выход, а я задержался. И двое санитаров, по моей воле, задержались тоже. Дергачева я успокоил, сказав, что приду к ним минут через 5-7. Санитары Сева и Валентин были откровенны и таить ничего не пытались, резонно заявив мне, что данное происшествие им невыгодно не только из-за репутационных издержек, но и по материальным соображениям. С их слов, теперь, пока поднявшаяся волна всеобщего недоумения и возмущенности не утихнет, ни о каком левом заработке они не смогут помышлять недели три, а то и весь месяц. По причине неизбежного усиления режима и повышенного к ним внимания со стороны администрации, а это ни много ни мало, но недополученная выгода от 50 до 100 рублей в день. Похоже, действительно, если кому и нужен был случившийся кунштюк, то не этим двум служителям данной трупарни. «Убирайтесь в зале, где покромсали покойницу, вы», — спросил я Моргенштернов. «Мы», — в унисон промычали труженики мертвецкой и даже кивнули синхронно. Утром, как пришли, ничего необычного вокруг этой тетки не заметили. Свечек прогоревших или пятен воска, может, рисунки какие вокруг нее или на стенах были, либо прямо на ее теле. Мужики клялись и божились, что ничего такого не было, не найдя ни малейшего повода усмотреть в произошедшем безобразии происки сатанистов. Я направился к поруганному праху мадам Рылеевой. В прозекторской она была одна. Несчастная лежала на оцинкованном столе корыте. Почти от самого горла и до паха тянулся грубо сработанный шов. Впрочем, так и должно было быть, это работа эксперта. А вот ниже начинались несоответствия. Вернее, несоответствие было одно. Вместо того, что обычно находится у женщин между ног, зияла большая и неаккуратная рана-прореха. Энда, ну, придвинулся ко мне Захарченко, что думаешь? Думаю, товарищ капитан, что нет у нас никаких оснований работать по этому происшествию. Честно ответил я, если только факультативно и в свободное от службы время. Так ведь и это тоже будет незаконно, и потому абсолютно неэффективно. Ни дело возбудить, ни обвинение предъявить, ни в розыск подать. Ничего мы по этому происшествию не можем. Даже, если найду я этого гада, я его даже в ровд за руку привести права не имею. Что предлагаешь? Похоже, что Захарченко и сам терзался теми же сомнениями и вопросами. Нам помощь товарища Иванова нужна, иначе ничего не получится. Посмотрел я в сторону стоящего неподалеку Соломона Израилевича. Чего от него надо? Это уже спросил слушавший наш разговор Дергачев. Говори, лейтенант. Надо, чтобы он сейчас еще раз повнимательнее осмотрел свой кабинет. И когда он обнаружит пропажу какой-нибудь ценной безделушки, я сразу же вынесу постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 144 УК РСФСР. И тогда весь процессуальный инструментарий будет к нашим услугам. Пусть он обнаружит пропажу хотя бы в пределах 10 рублей. Я понял тебя. Ты подожди, Корнеев, сейчас этот самый русский из Ивановых обнаружит пропажу. Он у меня, все, что надо, обнаружит. Подполковник решительно шагнул к Соломону Израилевичу. Через 15 минут я уже имел на руках заявление от гражданина Иванова С.И. о краже у него авторучки Паркер с золотым пером. Еще 15 минут мне понадобилось, чтобы убедить заявителя отдать мне на хранение эту украденную у него авторучку. Общими усилиями удалось сломать Соломона и вырвать у него самописку. И то, только после того, как я написал ему расписку. Да чего же мелочны становятся эти Ивановы, когда дело касается золотых побрякушек. Энда.